Если в Белой Елане головня, нас не тронут. Ты же не командовал карательными отрядами? Тебя ставят, а меня шлепнут. Оборвал рассуждение Дуни сутуловатый Гавриил Иннокентьевич. Но помощь нам ты оказать можешь. Найдем хороших лошадей, и с каким-нибудь мужиком выйдешь в разведку до Новоселовой. Есть сведения, что партизанская армия Кравченко и Щетинкина уходит из уезда на Ачинск. Что ты только говоришь, Гаври? Меня же там схватят как шпионку и тут же расстреляют. Или ты не понимаешь, кто такой Щетинкин? Только попадись к нему. Мало ли я натерпелась страхов, боженька. Боженька, ворчал капитан, тебя не волнует ничья судьба, кроме твоей собственной. Но ты не забывай, что мамонт Головня живым остался благодаря твоей помощи. Ну и что? А то, что если об этом узнают, не угрожай, пожалуйста. Сам же меня бросил тогда на растерзание, и он же мне еще угрожает. Оставим этот разговор, отмахнулся капитан. Что в сущности спасать нам? Шкуры? Армия откатывается ко всем чертям. Вся военная наука ни черта не стоит перед сермяжной, оболваненной большевиками толпой. Это же величайший позор для истории России. Адмирал смылся, генералы в припрыжку за ним, а главком 5-й Красной Армии всего-навсего бывший поручик. Стыд и срам. У нашего генерала такое состояние, что я боюсь, как бы он не пустил себе пулю в лоб. Не пустит. Ты все знаешь. Думаешь, легко перенести такой удар, как развал всей Белой Армии? Дуня примолкла. Шли улицей, взаимно недовольные друг другом. А мороз жмет, жмет, лютует. И кого же видит Дуня? Уж не обозналась ли? Бородище красное, длинная шуба нараспашку и до ужаса знакомая морда. Мужика с красной бородой ведут два молоденьких прапорщика, суют ему в бока и спину маузерами, приговаривая. «Ты найдешь, рыжий, ты сейчас все найдешь, волком взвоишь, подлюга!» «Господи, господи!» — постановал рыжий мужик. «И где взять тех коней? Нету у меня коней, ваше благородие. Вот вам крест, святая икона Спаса Суса». «Разговаривай, рыло!» Дуня ахнула. «Боженька, да это же... Гаврия, останови прапорщиков, пожалуйста». Капитан задержал офицеров. Дуня вплотную подошла к мужику, присмотрелась. «Кажется, Филимон Прокопьевич?» — спросила. «Господи, Богородица Пресвятая, неужто это вы?» — выпалил Филимон Прокопьевич, уставившись синими глазами на барыню в шубе, по ярковых пимах и ворсистом платке, пахучую за сажень, прет духмянностью. «Дочь Елизара Елизарыча?» «Ну, конечно, Филимон. Самолично, Господи! Вот, господа офицеры заарестовали за коней. А где их взять, тех коней? Спасите меня заради Господа Бога. Ущербный я, в болезни пребывающий». Филимон сдернул шапку, отвесил поклон и осенил себя размашистым крестом. Какая разница, на кого молиться? Была бы польза. С дочерью-то упокоенного Елизара Елизаровича офицер авось восчувствует. Спасите заради Бога, как вроде сама Богородица на пути моем тяжком и крестом себя, крестом вылупив глаза. А у Богородицы зубы ядреные, сахарные уста не мирою окроплены, греховные, а в глазах, как в смоле кипучей, чертяточки прыгают, бесятся, потешаются над рабом Божьим Филимоном Прокопьевичем. «А я его знаю», — сказала Дуня капитану. Как же, земляки же, в тяжкой болезни пребываю, а после Смоленского лазарету. при белом билете, как умственно, не шибко. Забижен Господом Богом. За что, про что, сам того не ведаю».